Глава 9. В гостях у Катерины. В кухню вошла Катерина. Теперь на ней были привычные узкие джинсы темно-синего цвета, белая футболка и короткая джинсовая курточка. «Так зачем пожаловал?» — осторожно осведомился Игорь. «Ты не думай, я очень рад тебя видеть. Просто ты редко появляешься просто так. Если ты здесь, значит, что-то случилось». «Или он просто голоден», — заметил Матвей, доставая курицу из микроволновки. «Так что там у вас творится?» «Много всего», — сообщил Алекс, хватая самый большой кусок курятины. «Во-первых, объявилась моя мать». «Что?» — Катерина едва не села мимо стула. «Твоя мама жива?» «О, живее всех живых», — кивнул Грановский, энергично жуя. «И я сам не знаю, как к этому относиться. Она служила императору, творила разные нехорошие вещи. Но теперь хочет искупить свою вину, а ей никто не доверяет. Корнелиус и магистр держат ее в подземной темнице Экзистерната и не верят ни единому ее слову». «Вот так новости», — пробормотала Катерина. «А ты сам? Ты-то ей веришь?» «Мать рассказала мне о своей жизни, и я понял одно. Она глубоко несчастна. Ей многое довелось пережить. Я верю, что она говорит правду. Осталось лишь убедить в этом совет Ордена Созерцателей». Тут Алекс приметил на столе небольшую вазочку с конфетами и запустил в нее руку. «Еще одна новость. Вера и Андрей решили пожениться». Катерина захлопала в ладоши от удовольствия. «Я так за них рада», — призналась она. «Они заслужили право на счастье». «А Марго, о моей маме ничего не слышно?» Алекс молча покачал головой. С тех пор, как Маргарита исчезла в зеркале старинной гробницы, о ней ничего не было известно. Созерцательница просто растворилась в зеркальных лабиринтах, будто ее никогда не существовало. «А на землю я действительно прибыл по делу», — с этими словами Алекс впился зубами в последний кусок курицы. «Я так и знал!» — воскликнул Игорь. «Он здесь не просто так!» Алекс снова сунул руку в вазочку с конфетами, зашелестел фантиком. «Помните Кая?» — спросил он с набитым ртом. «Конечно!» — в один голос ответили Катерина и Игорь. «Так вот, он теперь король Хироптер, но совсем этому не рад. Подданные постоянно строят против него козни и заговоры, хотят свергнуть или даже убить. Поэтому Кай попросил меня отыскать для него одну магическую штуку, которая поможет ему держать своих монстров в постоянном страхе. Штука называется Обскурум». «И он считает, что Обскурум здесь, на земле?» — удивилась Катерина. «А что тут странного?» — пожал плечами Алекс. «В вашем мире полно магических артефактов. Вспомни хотя бы Трианон или Диоптру той жуткой дамочки Гальданской». Обскурум принадлежал Гертруде Болховской, и она использовала его в ритуалах клуба Калиостро. «Меня напрягает другое. Откуда Каю знать об этой штуковине? Он так и не дал нам вразумительного ответа. Но Корнелиус согласился ему помочь, поскольку у созерцателей в этом деле тоже есть свой интерес. И вот я здесь». «А ты знаешь, где его искать?» — поинтересовался Матвей. «По слухам, Обскурум все еще находится где-то в развалинах особняка Башаровых». Катерина и Игорь испуганно переглянулись, Матвей нахмурился. «Это же дом, где прогремел взрыв, когда Гертруда запустила Трианон», — вспомнила Катерина. — «Тогда еще погибли родители Кирилла, а сам он потерял рассудок. Сколько же лет с тех пор прошло? 15? 18?» — «Чертовски много», — подытожил Алекс, отодвигая от себя пустую тарелку. «Остается лишь надеяться, что артефакт все еще в этих развалинах. Мне бы узнать адрес, по которому находился особняк. Хочется верить, что на том месте ничего не построили». «Дом Башаровых», — задумчиво повторил Игорь. «Кажется, о нем есть информация на сайте городских легенд». «Он еще функционирует?» — удивился Матвей. «Иринка и Артем возобновили исследовательскую работу», — сообщила Катерина. «Статья про сгоревший особняк там точно имеется. Я недавно ее видела. Кстати, там много других историй про разные странные происшествия. Ведьмы, оборотни, мутанты, тайны старинных кладбищ. У ребят настоящий талант раскапывать всякие загадки. Особенно много материалов появилось после известных вам событий. Ну, когда пришельцы с той стороны вторглись в наш мир. Матвей принес из гостиной ноутбук, вбил в поисковую строку название нужного сайта. «Они всех корреспондентов школьной газеты подключили к работе», — сообщил Игорь. «Конечно, большая часть историй, выложенных на портале, — обычные выдумки, но иногда попадается что-то действительно стоящее. Только все равно мало кто верит в эти россказни». «Что, даже те, кто стал свидетелем нашествия, не верят?» — удивился Алекс. «Ну, у вас и народ». «Люди не хотят вспоминать об этом». Они предпочитают не замечать того, что не могут объяснить. Мне кажется, жители Санкт-Петербурга убедили себя, что это были массовые галлюцинации, — сказала Катерина. Этакий психоз, охвативший весь город. Сейчас даже в газетах не найдешь ни одного упоминания о тех жутких событиях. «А как дела в твоей школе?» — поинтересовался Алекс. «Никого не удивляет, что рядом с ними учится девушка, крошившая доппельгангеров на улицах города в новогоднюю ночь. Во время пожара в досуговом центре тебя пара сотен человек видела». «Если кто-то меня и узнал, то не подает вида», — рассмеялась Катерина. «Но хочется думать, что в здании было слишком темно, чтобы как следует разглядеть мое лицо». «Да и вообще, я тогда была в доспехах и шлеме со стеклянным забралом, так что за прошедшие месяцы никто не подходил ко мне с вопросом: «Хей, детка, а это не ты создавала кошмарных коней из осколков битого стекла?» «А вот я бы спросил», — немного подумав, признался Алекс. «Наверное, они просто стесняются. Или боятся подойти, видя тебя в компании этих громил». Он кивнул на Игоря и Матвея, Катерина весело рассмеялась. «А вот и статья про сгоревший дом Башаровых», — объявил Матвей. Он защелкал клавишами ноутбука, затем повернул экран к Катерине, Игорю и Алексу. Ребята увидели снимок заросших кустарниками развалин, которые когда-то были, наверное, очень красивым домом. «Что пишут?» — живо поинтересовался Грановский. «Да ничего нового», — Матвей, прищурившись, просмотрел статью. «Пожар случился при так и не выясненных обстоятельствах, погибло 12 человек, у дома было два крыла, одно из них полностью сгорело и обрушилось, второе уцелело, но крыша провалилась, полиция посчитала, что это поджог. Никто ведь не подозревает, что пожар начался из-за неудачно проведенного магического ритуала». «А где находятся развалины?» — спросил Алекс. «Я плохо знаю эти старые районы», — пожал плечами Матвей. «Никогда там не был». Игорь внимательно вгляделся в фотографию. «А я догадываюсь, где это», — сказал он. «Рядом с пустырем, на котором недавно свалку устроили. Там все заросло, да еще неподалеку стоят брошенные ангары Экстрополиса». «То еще местечко. Странно, что развалины до сих пор не снесли. Видимо, место для строительства не подходит», — предположила Катерина. «Но раньше там стояли такие красивые дома», — возразил Матвей. «Раньше там не было свалок и промышленных предприятий». «Вот туда-то мне и нужно», — заключил Алекс. «Проводите?» «Пойдем», — тут же кивнул Матвей. «У меня сейчас особых дел нет, а Маринка еще не скоро появится. У нее сегодня факультатив по химии». «Как она поживает?» — поинтересовался Грановский, морщась, но продолжая уминать конфеты из вазочки. «Отлично. Играет сейчас в небольшой девчачьей рок-группе. Стучит на барабанах. Знаешь, как они назвали свой ансамбль? Зеркальные ведьмы». «Ого! И ты не стал возражать после всего, что случилось со всеми вами?» «Что было, то прошло», — отмахнулся Матвей. «Главное, что у нас сейчас все хорошо». Игорь отвел глаза. Катерина сделала вид, что увлеченно читает статью о доме Башаровых. Грановский понял, что ребята не слишком любят вспоминать о недавних событиях. Когда Матвей стал стеклянным вместилищем демона, Катерине пришлось сражаться за свою жизнь и благополучие близких, а Игорь вообще погиб, спасая ее от клинка Кристины. Алекс тоже решил больше не касаться этой темы. «Ну и гадость же эти ваши конфеты!» — заявил он, отодвигая пустую вазочку на край стола. «Да ты же все съел!» — возмутился Игорь. «Я должен был убедиться, что все они гадость!» «Какие еще конфеты?» — завопил Матвей. «Я туда насыпал бульонные кубики. В этом доме я один хоть что-то готовлю, и мне нравится, когда они всегда под рукой». «То-то мне показалось, что ваши конфеты какие-то соленые и не слишком свежие». Алекс закашлялся. Катерине показалось, что его сейчас тошнит, но вроде обошлось. Она закрыла глаза рукой и затряслась от беззвучного смеха. «И как вы тут живете?» Алекс и глазом не моргнул. «Какой дрянью питаетесь? Я бы так долго не протянул». «Ну-ну», — только и сказал Игорь. «И вообще, засиделся я что-то. Так мы идем или нет? Лично я готов», — пробурчал Грановский. «Только сначала дайте мне чем-нибудь запить ваши песочные куличики». Матвей покачал головой и налил ему стакан воды. «Мы идем с тобой», — объявила Катерина, захлопнув крышку ноутбука. «Совсем как в старые добрые времена, только Наташки не хватает». «Как там она?» — тихо спросил Игорь. «Хорошо», — немного подумав, ответил Алекс. «Ей в экзистернате нравится, она стала совсем другой. Любит возиться с маленькими зоргами, кормит их, убирает их берлоги». «Наташка?» — недоверчиво расхохотался Игорь. «С ее-то характером? Никогда бы не подумал. Она всегда корчила из себя такую недотрогу. Характер никуда не делся, она и сейчас может взбрыкнуть. Но все равно стала гораздо спокойнее, терпимее и большую часть времени ведет себя тише воды ниже травы. И с Кириллом они вроде бы счастливы. Целыми днями ходят, взявшись за ручки, даже смотреть противно». «Назад вернуться не планируют?» — с улыбкой осведомился Назаров. «Не думаю. Но если хочешь повидать ее, никаких проблем. Нужно только с магистром поговорить, чтобы на время приоткрыл для вас портал в каком-нибудь магическом зеркале. Или Катерина тебя проведет». «В любое время», — подтвердила Катерина. «Я тоже соскучилась по ребятам и с радостью с ними повидаюсь. А теперь давайте собираться. Скоро вернутся Аглая с Прохором, и лучше им не знать, что ты снова нас куда-то потащил». «Они меня не любят?» — изумился Алекс. «Как такое возможно? Совсем совесть потеряли, что ли?» «Аглая тебя любит», — смущенно произнесла Катерина. «Просто ты одним своим видом напоминаешь ей о том, что с нами тогда случилось. Но не переживай, это скоро пройдет». «Надеюсь», — важно кивнул Алекс. «Ну что, пошли?» «И на улице уже стемнело», — выглянул в окно Игорь. «Значит, твой костюмчик не привлечет к нам лишнего внимания». Алекс окинул взглядом свои кожаные боевые доспехи. «Не было времени переодеться», — признался он. «Все так быстро закрутилось. У вас какого-нибудь плаща не найдется?» Катерина нашла для него в кладовке старую ветровку, и он тут же натянул ее поверх доспехов. Куртка скрыла и кнут, висящий на поясе, и короткий меч, закрепленный за плечами. Матвей сунул ноги в кроссовки, Катерина и Игорь тоже собрались, затем все четверо вышли из дома и зашагали вниз по улице.